Глава 5. Детективная лихорадка. В общем и целом, рейс нашей четвертой экспедиции к Урану проходил в спокойной деловой обстановке. Команда рейдера, как это ей и положено, исправно несла корабельные вахты. Группа десантников по настоянию Нортона большую часть своего времени отводила спецзанятиям и тренировкам. Члены комиссии, семеро ученых во главе с Юхансеном, вырабатывали тактику изучения оберонской загадки на бесконечных совещаниях. При этом каждый из них очень тактично отстаивал свою позицию и очень доброжелательно, деликатно критиковал позицию оппонента. Я, как положено медикологу корабля, следил за самочувствием экипажа, регламентировал усердие десантников, чересчур увлекавшихся перегрузочно-силовой тренировкой, удерживая их от намерений сломать себе шею до прилета на Оберон. Ну, что еще? Ах да, пожалуй, следует упомянуть о моем лингвистическом увлечении. В этом рейсе я прилежно осваивал хетто-лувийскую ветвь вымерших языков. На борту Лунной Радуги я был, как, впрочем, и многие здесь новичком, и невинное увлечение помогало мне коротать свободное время. Все шло нормально, здоровье экипажа было отменным, языковые крепости сдавались мне одна за другой. Цель экспедиции, система Урана, уже просматривалась даже на средних экранах салонного информатора. И увидев однажды в стройном ряду средних экранов малопривлекательную темную дыру, я, признаться, особого значения этому не придал. Ну, может быть, испытал мимолетное чувство досады по поводу чьей-то небрежности или неосторожности. Чувство некоторого недоумения я испытал, когда неделю спустя увидел в библиотеке разбитый дисплей, которым я пользовался накануне, копируя текст лидийского манускрипта времен династии Гераклидов. Для ремонта пришлось вызвать инженера-хозяйственника. Порядок есть порядок. Инженер-хозяйственник, он же суперкарго, он же механик по ангарному, палубному и прочим видам вакуум-оборудования нашего корабля, без интереса, мельком взглянул на изуродованный экран дисплея. Но зато как-то очень внимательно посмотрел на меня. Мне даже стало не по себе. Припоминаю, в тот момент я невольно подумал, что прозвище «Бак» прилипло к этому человеку не без причины. Тяжелая, до глянцевого блеска выбритая голова с большим квадратной формой подбородком и приплюснутым носом. Я поспешил заверить механика, что к повреждению экранов дисплея и салонного информатора не имею никакого отношения. Бритоголовый Бак молча вмонтировал новый экран, ушел. Я вздохнул и продолжал свои языковые упражнения. В этот день без особого, впрочем, успеха. Но окончательно хетто-лувийскую ветвь, на которой я так уютно устроился, подрубило новое происшествие. Как-то зайдя в кухонный отсек, чтобы наполнить свой термос кофейным напитком, я услышал гневное бормотание, а затем и увидел бритую голову Бака, менявшего экран системы аварийного оповещения. На подбородке механика красовалась нашлепка медицинского пластыря. «Что, третий?» – осторожно полюбопытствовал я, в ту минуту больше заинтригованный пластырем, нежели разбитым экраном. Бак обернулся, и я чуть не выронил термос. Механик смотрел одним глазом, правым. Левый просто не различался на фоне ярко-фиолетового синяка. Мне давно не приходилось видеть таких великолепных фонарей. И я, растроганный почти до слез, твердо решил устроить своему первому пациенту королевский прием. «Третий!» – прорычал Бак, продолжив работу. «А одиннадцатый не хочешь?» И, пересыпая речь самоцветами рискованных междометий, выразил мнение, что на обратный рейс запасных экранов не хватит. «Пусть тогда глазеет в иллюминаторы», – мстительно прошипел он и грозно добавил. «Поймаю, голову оторву». Я, сразу заподозрив самую тесную связь между его последним возгласом и левосторонним украшением, сказал, что вполне разделяю его справедливое негодование, и задал несколько наводящих вопросов. Бак не ответил. Разумеется, я увлек пострадавшего к себе и с помощью врачебной косметологии привел его живописную физиономию в соответствии с современным представлением о благообразии человеческого лица. Бак повертел головой перед зеркалом, остался доволен. Можно было начинать серьезный разговор. Я вынул заветный сосуд с красочной этикеткой и, будто это было самым обычным делом в космической практике, лихо поставил на медицинский стол. Выражение довольства на лице Бака сменилось вполне понятным смятением. «Как у вас с аппетитом?» – ханжески осведомился я. «Хуже некуда», – ответил Бак, издали разглядывая этикетку. «Отбили мне аппетит. О, сибирская кедровая! Уникальная вещь в космическом рационе!» Со зрением, по крайней мере, у него было благополучно. «Это лекарство», – сказал я. «Присядьте. Как врач, я разрешаю вам умеренную дозу для восстановления аппетита. А главное, для нервной разрядки, в которой вы, я вижу, сегодня нуждаетесь». «За матушку медицину!» Бак опрокинул стаканчик, помотал головой, выдохнул. «Забористая, доложу я вам, микстура!» «А насчет нервной разрядки, это вы точно. Нуждаюсь, сегодня особенно. Ушел ведь гад!» «Как ушел?» «А вот так и ушел. Треснул меня снизу в челюсть и смылся». «Кто?» «Да если б знать. Темно было, не разглядел». «Где?» «А там же, в кухонном отсеке». «Темнота в кухонном отсеке? Странно». «Чего странного? Освещение он, стервец, вырубил, а экран разбил. Остались розовые цифры на часах. Вот все, за что там было глазу уцепиться». Беседа приняла доверительный оттенок, и Бак поведал мне подробности своих ночных похождений. «Пошел это я перед сном на вечерний обход. Жилой сектор проверил, порядок. Побродил в секторе отдыха, никого не встретил. Даже в просмотровом зале фильмохранилища было пусто. Рейд серьезный, людям как-то не до веселья». «Он прав», — подумал я. «Нельзя ожидать хорошего настроения от людей, которым предстоит работать на Абероне». «Ну так вот», — продолжал он, — «вышел я к трамплину шахты пониженной гравитации. И не знаю, спускаться туда или нет. Было поздно, около полуночи. И, откровенно говоря, обходить бытовые отсеки мне очень уж не хотелось. Да и не любитель я прыгать на эти гравитационные подушки. Прямо цирк, честное слово. Или возраст уже не тот. Привык, знаете ли, к нормальным эскалаторам на прежних кораблях. Но правило у меня такое с детства. Если очень не хочется делать чего-то, надо взять себя в руки и сделать. А детство мое прошло на Нижнем Дунае». Он задумался и долго молчал. Может быть, вспоминал свое нижнедунайское детство. «На чем я остановился?» «Вы спрыгнули в шахту. Видимо, на мостик бытового яруса». «Да, сдуло меня с подушки на мостик третьего яруса. И пошел я осматривать бытовые отсеки. Тоже безлюдно. Правда, в бане обнаружил трех парней, сменившихся с вечерней вахты. Сидят голубчики, в чем мать родила, и вдумчиво так играют за одной доской в трехсторонние шахматы. Позиция у них сложилась интересная. Я постоял немного, понаблюдал. Потом побрел себе дальше вдоль коридора. Тихо везде, порядок. Иду и кляну свой беспокойный характер. Нормальные люди спят давно, а я вот шастаю по кораблю, как полуночное привидение. Только миновал кухонный отсек, вдруг отчетливо слышу. Лопнуло что-то с хрустом, посыпалось. У меня сердце так и упало. 11-й, думаю, не иначе. Вижу, дверь отсека потихоньку съехала в сторону и тут же задвинулась. Стало быть, заметил меня стервец. Ах, думаю, чтоб тебе пусто было. Кровь мне в голову ударила, вскипел я и опрометью к двери. Боялся, уйдет через люк холодильный отсек, а оттуда на склады, и поминай, как звали. Только он, должно быть, не знал дороги на склад и просто стоял рядом с дверью, прижавшись к стене. Бросился я в темноту, а он мне ногу подставил и дверь задвинуть успел. Это чтоб, значит, не выдать себя силуэтом. Рухнул я на пол, вскочил, и пока он раздумывал, что предпринять, попытался нашарить панель освещения. И что бы вы думали? Сцапал он меня сзади за воротник, да так ловко, будто видел. А темнотища глаз выколи. Ну, схватились мы в обнимку. Я по медвежье было насел на него, попался, думаю, голубчик. Так он дьявол, сильный и гибкий, как леопард, сбросил меня. И снова за воротник, толкает зачем-то к двери. Я даже опешил, за что боролись? Мне ведь только того и надо вытащить его на свет в коридор.